19. В одном из самых красивых и богатых районов города, Брэнсон-парке, Эллен с трудом поднимается на ноги. Она помнит, как сказала матери, что заболела и не пойдет в школу. Ложь, конечно, просто ей хотелось поймать эту розовую рыбку и получить приз в затягивающей демоверсии игры «Место рыбалки». Но ничего больше. Ее запись лежит рядом с треснувшим экраном. Эллен он больше не волнует. Она оставляет его на снегу и босиком, нетвердым шагом направляется к входной двери. Каждый вдох вызывает боль в боку. «Но я жива», — думает она. «Во всяком случае, я жива. О чем я думала? О чем во имя Господа я думала?» Голос Брейди все еще с ней. Склизкий привкус гадкой твари, которую она проглотила живьем.